с белыми манжетами и воротничком, в очках без оправы. «Мистер Брэндон, вам известно мое имя. Я узнала вас». «О, да. Я тоже, кажется, видел вас в зале суда». На ее хорошеньком лице проступил мягкий румянец. «Садитесь, пожалуйста. Миссис Криди не заставит долго ждать». Девушка начала печатать на машинке, время от времени поглядывая на меня поверх очков. Через четверть часа, решив, что ожидание слишком затянулось, я поднялся. «Спасибо за кресло. Было приятно побыть с вами наедине. Вы непревзойденный мастер писать на машинке. Что же касается миссис Криди, то она сможет найти меня в бунгало на Эрл-Пойнте». И направился к выходу. «Мистер Брэндон, миссис Криди примет вас с минуты на минуту. Подождите, пожалуйста, я сейчас узнаю». Несмотря на строгий вид, она была, вероятно, неплохая девушка, и мне не хотелось расстраивать ее понапрасну. «Хорошо», — сказал я и взглянул на часы. «Я подожду еще 2 минуты». Она торопливо вышла из приемной и тотчас появилась снова. «Миссис Криди готова принять вас», — сказала она, держа дверь открытой. Проходя мимо, я слегка подмигнул, и мне показалось, что ее веко тоже пришло в движение. Бриджит Криди стояла возле окна, устремив взор на клумбы с розами. На ней были светло-зеленая блузка и желтые брюки. Когда я вошел, она медленно повернулась, посмотрев на меня холодно и пристально. Обстановка в гостиной удивительно напоминала бутафорию из какого-нибудь сентиментального фильма. Роскошная мебель, сад за окнами и слегка увядшая, знаменитая в прошлом актриса, которая, впрочем, и сейчас котируется еще достаточно высоко. «Вы хотели видеть меня? Это не ошибка?» Подойдя к столу, я без приглашения сел. Неврастеничные женщины всегда утомляли меня. Они вызывали жалость и в то же время доставляли массу хлопот. Сегодня к Бриджит Криди я не чувствовал никакой симпатии. «Я не предлагала вам сесть», — сказала она, картинно выпрямляясь и бросая в мою сторону ледяной взгляд. «Это не так уж важно», — отпарировал я. «Мне пришлось немало поволноваться нынче, я устал. Вот ваша игрушка». Достав револьвер, я вынул магазин и вытряхнул на ладонь патроны, потом вставил магазин на место. Долю секунды она колебалась. «Я полагаю, вы хотите получить гонорар», — сказала Бриджит полным презрения голосом. «Я согласился бы и на что-нибудь другое», — сказал я, двусмысленно улыбаясь. Я не собирался сносить ее высокомерие и решил отвечать той же монетой. Мое замечание попало в точку. Оставаясь в револьвере хоть один патрон, мне бы не сдобровать. «Как вы смеете разговаривать подобным образом?» — выкрикнула она. «Не думайте, что вам удастся шантажировать меня. Я... Бросьте играть. Мы же не на съемках», — прервал я. «Никто не собирается шантажировать. Садитесь и слушайте, что я скажу». «Мой муж», — начала была она, — но я не дал ей закончить. «Не пугайте меня вашим мужем. Даже он не помешает напечатать обо всем в курьере». Положив револьвер на стол, Бриджит села в самое дальнее от меня кресло. «О чем вы собираетесь говорить?» — спросила она с металлической нотой в голосе. «Вы знаете, о чем. Не окажусь я утром в доме Тресби, он был бы уже покойник. Покушение на убийство со стороны жены миллионера, знаменитого мистера Криди, это обошло бы все газеты страны. Никто не осмелится это напечатать», — яростно воскликнула она. «Не будьте так самоуверены, не будьте». С трудом она взяла себя в руки. «Хорошо. Сколько вы хотите?» «Я не принадлежу к числу ваших друзей, миссис Криди, которые любят поживиться за чужой счет». Мне нужна кое-какая информация». Ее глаза сузились. «Какая именно?» «Относительно моего компаньона, которого вы наняли следить за Тисби». На ее лице мелькнуло беспокойство, пальцы нервно сжались. «Если об этом сказал Жак, то он лжет. Я никого не нанимала. Он утверждает обратное». «Он был и останется лжецом», — с ненавистью выкрикнула она. «Я повторяю еще раз, это ложь». «Может, вы наняли Шеппи следить за кем-нибудь другим?» «Нет». «Но вам было известно, что Тисби обманывает вас с девицей по имени Тельма Каллинс. Разве вы не предупреждали Тельму, чтобы она оставила в покое вашего любовника?» «Я впервые слышу об этой потаскухе». «Не принимайте меня за дурака. Ее фото появилось во всех газетах. Повторяю, я никогда не видела ее и не желаю ничего слышать». Я почувствовал, что натолкнулся на глухую стену. У нее оказалось достаточно сообразительности понять, что никаких доказательств, кроме слов Тисби, у меня нет. «Мне не остается ничего другого, как рассказать обо всем лейтенанту Ренкину», — сказал я. «Если вы и вправду не нанимали Шеппи и ничего не знаете об убитой, вам нечего беспокоиться, не так ли?» «Можете сказать ему все, что вам вздумается», — резко бросила она. «Но предупреждаю, если вы попытаетесь впутать меня в это дело, я обращусь в суд, и вам не поздоровится. А сейчас уходите вон. Я не желаю больше слушать всякий вздор. Я решил, что наступило время выложить свой последний козырь». «Эти спички, случайно, не ваши, миссис Криди?» Я достал из кармана красный пакетик. Хотя я внимательно наблюдал за ней, мне не удалось заметить никаких признаков возбуждения, как это было в случае с Тисби. «Не понимаю, что вам еще от меня нужно. Я хочу вернуть спички». «Они ваши?» Она глянула так, словно рядом с ней находился сумасшедший. «Мне кажется, вам лучше уйти». Она потянулась к звонку и нажала на кнопку. «Мы еще встретимся, миссис Криди», — сказал я. Бриджит отвернулась. «Мое появление в этом доме встретили не очень благожелательно. Вам это не показалось?» — сказал я секретарше, когда мы пересекали приемную. Она молча распахнула передо мной дверь. «Вниз по лестнице. Хилтон покажет, где выход. Спасибо», — ответил я. И, подняв на нее глаза, добавил: «Для чего вы носите эти очки?» «Я...» — на ее лице снова вспыхнул румянец. «Выбросьте их, они вас портят». Девчонка недоуменно уставилась на меня, а я, не дожидаясь ответа, быстро зашагал прочь. За следующей дверью поджидал мажордом. Поднявшись со стула, с видом старого аиста, покидающего любимое гнездо, он степенно произнес: «Вас желает видеть мистер Криди». «Видеть меня?» — с искренним удивлением переспросил я. «Вы уверены в этом?» «Вполне, мистер Брэндон». «Он просил зайти, когда закончите с миссис Криди. Он заставит ждать 5 часов или примет сразу?» «Я полагаю, немедленно». «Это меняет дело. Тогда идем». Пришлось совершить еще одно путешествие по нескольким коридорам, прежде чем мы остановились перед массивной дверью из красного дерева. Деликатно постучав, старик-мажордом повернул ручку и открыл дверь. «Мистер Брэндон, сэр», — сказал он, отступая в сторону. Я двинулся вперед по гигантскому кабинету. Криди сидел за письменным столом и, протирая очки, наблюдал за мной. Его лицо выражало не больше, чем сложенная из камня стена. Если бы не легкое шевеление пальцев,

Но не предлагайте его мне. Я все равно не возьму денег. Я удивляюсь, почему вы не прикажете Херцу покончить со мной. Это стоило бы вам долларов 200, а может и того меньше. Шеппи был мой компаньон. Мне плевать было на хорошим или, как вы говорите, никчемным сыщиком. Мы не прощаем тем, кто убивает наших товарищей. Поймите это и не пытайтесь купить меня. Повернувшись, я быстро пошел к выходу. В кабинете воцарилась зловещая тишина. Глава 12. Поставив машину в гараж, чтобы уберечь ее от нестерпимо горячего солнца, и наскоро искупавшись в море, я устроился на веранде бунгало и погрузился в размышления. Я не был уверен, кто говорил правду. Трисби или, наоборот, Бриджит. Рассказ Трисби представлялся мне вполне правдоподобным. Бриджит имела все основания лгать, и все же, кроме того, я был абсолютно убежден, что загадочный пакетик спичек ровным счетом ничего не значил для Бриджит Криди, в то время как у Трисби было связано с ним нечто важное. В конце концов, я пришел к выводу, что необходимо еще раз съездить к Трисби и в его отсутствие повнимательнее познакомиться с Белой дачей. Возможно, там отыщется ключ к загадке. Я не знал, был ли у Трисби слуга, но решил не терять времени и нанести визит сегодня же вечером. Внезапно раздался телефонный звонок. Я прошел в холл и снял трубку. «Это ты, Лу?» — звонила Марго. «О, я не ожидал твоего звонка, дорогая», — сказал я. «Мне не дает покоя этот пакетик спичек». Сев на подлокотник кресла, я поставил телефон на колени. Я все время думала о нем. Теперь я уверена, что это спички Трисби. «Почему ты так решила, Марго?» Я вспомнила, что за столом он сидел напротив. Я попросила прикурить, но зажигалка его не работала, и он достал из кармана спички. Сразу же после этого Трисби отправился танцевать, а спички и портсигар оставил на столе, наверное. Я машинально положила пакетик в сумку. Во всяком случае, я уверена, что Жак клал спички на стол. «Все правильно», — сказал я. «Сегодня я был у него и показывал пакетик. Он подскочил на стуле, словно оттуда вылез гвоздь». «Ты разговаривал с ним, Лу?» «Почти нет. Я появился в драматический момент. Бриджит собиралась застрелить его». «Застрелить?» Недоверчиво переспросила Марго. «Ты шутишь, конечно. Может, она хотела просто припугнуть, но мне показалось, что твоя мачеха была настроена по-боевому». Он перед этим указал ей на дверь. «Она, вероятно, сошла с ума. Ты сообщил в полицию?» «Нет, Трисби вряд ли признается, что она собиралась его укокошить, и я окажусь в дурацком положении. Полиция не станет заводить против нее дело. Кстати, ты знала, что у нее есть револьвер?» «Нет». «Я думаю, это она наняла Шеппи. Так, между прочим, считает этот лоботряс. Трисби сказал еще, что в последнее время он обхаживал Тельму Каванс, девушку, которую убили. Вероятно, Бриджит узнала об измене и наняла Шеппи. Так, по-моему, обстоят дела, но она начисто все отрицает». «О, ты рассказываешь совершенно невероятные вещи. Значит, полиция ничего не знает о попытке убийства?» «Пока нет. Но нужно быть готовым ко всему». «Ты думаешь, Бриджит имеет отношение к смерти Шеппи?» «Об этом я ничего сказать не могу». «Какие у тебя планы, Лу?» В ее голосе звучала тревога. «Вечером я собираюсь вновь навестить дом Трисби. Надеюсь, мне повезет, и я что-нибудь найду. У него есть слуга?» «Да, филиппинец. Он приходит рано утром и уходит около 8. Вот как. Когда мы встретимся, Марго?» «Ты хочешь видеть меня? Не задавай глупых вопросов».

Я не поощряю подобные визиты. Мужчины не должны приходить на квартиры к девицам. Я вынул из бумажника фотографию Шеппи. Хозяйка внимательно разглядела ее и покачала головой. «Это лицо мне незнакомо. Повторяю, мужчины не бывали здесь в гостях». «А не заходила ли богато одетая блондинка, женщина лет 37?» Она бросила в мою сторону непонимающий взгляд. «Богатая блондинка? Нет, нет, ну что, что? Ты ее подруги и отец Мэтьюс. Больше у нас никто не бывал». Было похоже, что Трезбе бессовестно лгал, утверждая, что Шеппи и Бриджит ходили к Тельме домой. В день, когда она погибла, ничего необычного не произошло, никто не звонил ей. Полицейский тоже интересовался этим. Нет, все было как в обычные дни. Она ушла в 8:30, чтобы к 10 успеть в магазин. Обедать Тельма всегда приходила домой. Но на этот раз она не явилась, и я начала беспокоиться, а вечером позвонила сначала отцу Мэтчезу, а потом в полицию. Ренкин оказался прав. Добиться чего-нибудь от старухи было таким же безнадежным делом, как пальцем проковыривать дырку в бетоне. Оставив Бьюик на обочине, я пешком направился к Белой даче. Солнце уже закатилось, и все вокруг было окутано непроглядным мраком. Со мной был карманный фонарик и несложный инструмент, с помощью которого я намеревался в случае необходимости открыть окно или запертый шкаф. Соблюдая все меры предосторожности, я обошел дом, но света нигде не обнаружил. К моему удивлению, гараж оказался незапертым, и я увидел, что здесь стоит машина Трезби. Ее капот оказался холодным. С удвоенной осторожностью я поднялся на веранду и позвонил в парадную дверь. Прошло минуты 3, но никто не отвечал. Было тихо. Откуда-то из темноты появился сиамский кот и лениво развалился у моих ног. Но когда я нагнулся к нему, он быстро отскочил прочь и принялся наблюдать за мной настороженно и враждебно. Прежде чем войти в дом, я некоторое время стоял на веранде, внимательно прислушиваясь. Смущала машина у гаража. Это могло означать, что Трезби был где-то поблизости. Впрочем, за ним мог заехать кто-нибудь из знакомых. Отсутствие в доме света делало второе предположение вполне вероятным. Я зашел в гостиную и, отыскав выключатель, зажег свет. То, что предстало перед моими глазами, заставило вздрогнуть. Пол был усыпан кипами бумаг, писем, старых счетов, выброшенных из письменного стола и шкафов. Кто-то успел в этот дом раньше меня, и мне ничего не оставалось, как с досады выругаться. Я прошел в соседнюю комнату, где увидел лестницу, ведущую на второй этаж, и две двери. Пройдя через одну из них, я оказался в столовой. Неизвестный посетитель побывал и здесь. Ящики буфета были выдвинуты, столовые принадлежности разбросаны на полу. В роскошно обставленной кухне, куда вела вторая дверь, все оказалось в полном порядке. Вернувшись обратно, я остановился около лестницы. Я решил не зажигать света и достал карманный фонарик. Где-то деловито тикали часы, но больше в доме не раздавалось ни звука. Что могло интересовать побывавшего здесь человека? Я постарался представить реакцию Трезби, когда он обнаружит погром, произведенный в его отсутствие. Интересно знать, обратится он в полицию или ничего не предпримет. Трезби мог вернуться в любую минуту, и с осмотром нужно было кончать побыстрее. Нигде не задерживаясь, я обошел все комнаты внизу,

«Отлично», — ответил я, — «жалуйтесь сейчас же. Он будет наверняка доволен, но я не думаю, что муж поможет вам избежать неприятностей. Ваш друг Жак Трисби лежит у себя дома с пулей в спине, рядом с трупом ваш автоматический револьвер». Из груди ее вырвался негромкий вздох. «Вы лжете». «Хорошо, тогда сидите и спокойно ждите Ренкина», — сказал я. «Больше мне нет дела до вас. Я рискую головой, разговаривая с вами по телефону». Она продолжала учащенно дышать в трубку. «Вы говорите, он убит?» «Да, он мертв. Теперь ответьте на вопрос, где вы были между 5 и 6 вечера?» «Здесь, в своей комнате». «Вас кто-нибудь видел?» «Нет, я была одна. Секретарша не заходила к вам?» «Она в это время отсутствовала». «Что вы сделали с револьвером, который я вам отдал?» «Положила в спальне». «Кто мог?» «Шкаф не был заперт. К вам никто не приходил?» «Нет». Нахмурившись, я посмотрел на стену. «Не знаю, почему у меня появилось желание помочь вам», — сказал я. «Ваш револьвер со мной. Я забрал его из спальни Трисби. После анализа пули полиция, возможно, установит, что стреляли из вашего оружия, но будем надеяться, что ей не повезет. Кажется, кто-то хочет спихнуть на вас вину за убийство Трисби. В общем, сидите тихо и молитесь, чтобы Господь помог вам выпутаться из этой истории». Прежде чем она успела что-нибудь сказать, я положил трубку. Я осторожно вышел из белой дачи, погасив всюду свет, заперев двери. Когда я вернулся домой, было 10:45. Под пальмами стоял одинокий кадиллак с потушенными фарами. В окнах бунгало света не было. Я вошел в темный холл. Здесь, включив свет, я некоторое время стоял, прислушиваясь, не убирая руки с револьвера. «Это ты, Лу?» — раздался голос Марго. «Что ты делаешь в темноте?» — спросил я, проходя в спальню. Она лежала возле окна, и в свете луны неясно вырисовывался ее силуэт. «Я люблю смотреть на море», — ответила Марго. «Не включай электричество, дорогой». На ней была лишь черная шелковая пелерина, через которую просвечивало ее тело. Она протянула мне руку. «Подойди ближе и сядь, Лу», — сказала она. «Как хорошо здесь, правда? Нет ничего прекрасней ночного моря». Я сел рядом, но руки не взял. Образ мертвого Трисби, стоявший перед глазами, не располагал к интимности. «Что-нибудь случилось, дорогой?» «Марго, ведь и ты была когда-то влюблена в Трисби». Наступила длительная пауза. Ее рука опустилась. «Да», — ответила она, наконец, с отчужденностью в голосе. «Я была влюблена. Мне нравилось в нем здоровье и сила, и даже поразительное самомнение. Слава Богу, мое чувство исчезло так же быстро, как и возникло, я никогда не прощу себе это увлечение». «Все мы совершаем в жизни ошибки, о которых потом сожалеем», — заметил я, отыскивая в кармане сигарету. Прикуривая от зажигалки, я видел, что она, приподняв голову, смотрит на меня широко открытыми глазами. «С Жаком что-нибудь случилось? Ты был там?» «Он убит. Его застрелили». «Убит?» Из ее груди вырвался стон. «Лу! Он обращался со мной жестоко и подло, но в нем было что-то». Не закончив фразы, она умолкла. «Это, конечно, Бриджит», — сказала она через минуту. «Я не уверен». Внезапно Марго села. «А я не сомневаюсь, что это сделала Бриджит. Ведь она пыталась убить его, разве не так?» Спустив ноги с кушетки, Марго продолжала. Она убила его. Но ничего, безнаказанно ей это не пройдет. Отец добьется правды. Предположим, добьется. А что дальше? В темноте я почувствовал на себе ее пристальный взгляд. Как что? Как что?